Вопрос 426. Нормально ли направлять член в срамные губы рукой? «Можно я вас поцелую?» «Да вы что, с ума сошли?» «Но я же видел, как вчера вас целовал какой-то офицер. Так он же не спрашивал разрешения». Из подслушанных разговоров. «Конечно, нормально. Можно и даже нужно включить свет, если темнота вам мешает, чтобы посмотреть, как удобнее сделать, чтобы половой член точнее входил во влагалище. Это могут делать руки женщины и руки мужчины. Женщина иногда это сделает ловчее, точнее, ибо лучше чувствует свое тело. А о том, что мужчинам бывает сложно, говорят и письма. Вот одно из них. До армии я часто встречался с девушками. Естественно, доходило и до половой близости. И у меня существовала проблема попадания своего члена в матку девушки. Я и себя доводил чуть ли не до бешенства от своего неумения, да и девушке это не нравилось. Я, конечно, знаю, что у девушек существует три положения матки – верхняя, центральная и низкая. Но мне от этого не легче, так как не буду же я спрашивать ее о месте расположения матки. Помогите мне хотя бы теоретически. А также хочу узнать, как мне можно увеличить свой не очень большой член сантиметров на 8-10. Я бы за каждый сантиметр хорошо заплатил. Сергей Д., 19 лет. Не правда ли, при всей путанице в названии половых органов женщины, полном отсутствии знаний о росте половых органов мужчины, я об этом уже говорил, письмо любопытно своей искренностью.